Глава 7. Ночь. Благословенная тьма, укрывающая людей своим покрывалом тишины и покоя, дарующая им отдохновение сна или время без помех поворошить свои мысли и воспоминания, упорядочить их и разложить в правильном порядке. Один из постояльцев ковенской тюрьмы коротал свои ночи именно так, вспоминал и думал. Не мешали ему ни холод, веющий от стен камеры, ни жесткий лежак, никогда не ведавший на себе матраца или хотя бы сена. И даже раскатистый храп других арестантов воспринимался чем-то незначительным, вроде писка комара над ухом. Лучше уж храп, чем их попытки его разговорить или даже завязать знакомство. Ночь, полная тягостных мыслей, крепкий сон днем. Последнее время его не тревожили даже допросами. Да и адвокат что-то перестал приходить. Неважно. Главное он знал и свято в это главное верил. Командир своих не бросает. Именно эти слова Демид раз за разом повторял, когда на сердце приходила тоска. В эту же ночь она давила особенно сильно. Седьмая ночь в камере. Долгая, длинная, бессонная. Зато утренняя побудка вышла лучше не придумаешь. Едва слышно забрянчала связка ключей в руках надзирателя, глухо проскрежетал замок, и отворившаяся ровно наполовину дверь пропустила в камеру очередного ее постояльца. Пока проснувшиеся аборигены, до завтрака-то еще полчаса, самый сладкий сон досмотреть мешают, таращились на непонятное пополнение, внешний вид которого вводил их мысли в полный раздрай. Новичок без особой спешки осмотрелся, хмыкнул, заметив специфический предмет, который некоторые заключенные именовали весьма поэтично и возвышенно Марией Ивановной, а те, кто не обладал тонкой душевной организацией, обзывали обидно и просто «парашей». Повел носом, но морщиться не стал, ибо воняло в пределах допустимого, и продолжил всматриваться в сумрак камеры до тех пор, пока не заметил широкую спину в черном бушлате. Опять хмыкнул, привычным жестом поправил золотую запонку на левой руке и под тремя десятками взглядов неспешно прошествовал в угол камеры. Именно прошествовал, до крайности вальяжно и неторопливо, словно бы и не в тюрьме находился, а так. Гулял себе по городским улочкам в знойный летний день. Дорогущая одежда, уверенно ленивые движения и полнейшее пренебрежение к остальным собратьям по жизненным невзгодам — все это выдавало в нем птицу высокого полета. А раз так, то и прегрешения у такого господина могли быть только одни, вернее, одно, но во всем его многообразии и сложности, а именно мошенничество. Сразу становилось понятным и его высокомерие, дополненное господскими замашками. Ведь одно дело с помощью зуботычины вытряхнуть кошелек у какого-нибудь пьяного или трезвого, невелика разница. Ну или там, показав ножик, режек. С такой работенкой любой вахлак справится. Тут особого ума не надо. И совсем другое дело, когда этот же кошелек добровольно раскрывают на всю ширь и глубину, не забывая слезно благодарить за то, что их денежками не побрезговали, а потом пригласят заходить еще, коли желание будет. Тут и голова, соответственно, моменту соображать должна, и язык должен быть подвешен как надо. Связи там всякие, знания господские, какой вилкой рыбу ковырять, а какой в котлету тыкать. Танцульки, стишки и все такое прочее. Одним словом, ума прямо-таки палата должна быть. Царская, ага. Странно только, что такую важную птицу к обычным воришкам да убивцам определили. Обычно им хоромы куда как лучше отводят. Ох! Не заметив выставленный в проход между нарами ноги, новенький спокойно на нее наступил и без малейших угрызений совести отдавил всей своей немаленькой тушей. После чего, судя по легкому хрусту в ступне, забывчивому светил тюремный лазарет. То есть чистые простыни, много света и улучшенное питание. Остальные, по всей видимости, таких блестящих перспектив не осознали, так как проход моментально освободился от всего, на что только можно было бы наступить. «Погуляй немного, доходный». Жилистый арестант гневно вскинулся и совсем было хотел отказать, вернее, послать далеко и надолго. Но под взглядом просителя удивительно быстро увял и резво освободил нагретое место. Подскочил и его сосед, вечно хмурый бугай в странной, но удивительно удобной черной одежонке. Уж как только не пытались у него вызнать, где можно обзавестись такими шикарными вещичками. Все отмалчивался ирод. Одно слово, душегубец и жмот, ибо ни себе, ни людям. Правда, в этот раз вся его хмурость да неприветливость куда-то подевалась. Наоборот, глаза так вылупил, словно собственноручно заделанного покойника рядышком увидел. «Ваше!» Уже вся камера проснулась и с немалым любопытством наблюдала за встречей старых знакомцев. Да что там немалым, большим, очень большим любопытством, аж уши шевелились. Скучна арестантская жизнь на события. Ой, как скучно, а тут такое счастье привалило. Наши, Демид, наши. Не спится? Никак нет, командир. А вы как здесь? Да вот, в гости к тебе решил зайти. С изрядным сомнением, поглядев на отполированные доски лежака, так и оставшийся пока безымянным мужчина достал из внутреннего кармана платок, аккуратно его расправил, постелил и только после этого соизволил приземлиться на нары сам. Ну что, как оно? Обзавелся тут новыми приятелями? А то поди и друзей завел среди сокамерников да надзирателей, а? Вопрос сопровождала легкая улыбочка, да и голос звучал неопределенно. То ли спрашивают, то ли укоряют. В гробу я их видел и тех, и других. Странно они выглядели вместе. Один заросший недельной щетиной, в мятой одежде непонятного покроя и непонятно чему радующийся. Второй выглядел и вел себя, как какой-нибудь благородный. Был одет, как записной франт, гладко выбрит и причесан, да к тому же сохранял удивительнейшее спокойствие. Первых наверняка, а вот вторых вряд ли. Франт покачал головой, словно что-то вспоминая, и повторил опять. Да, вряд ли. Его собеседника волновало совсем другое. Сильно я вас подвел, ваш брат. Это с чего бы? Так я человека убил. Ну, убил себе и убил. В первый раз, что ли? Камера словно вымерла, прислушиваясь к негромкому диалогу двух подельников. Так кто ж на службе, по приказу? А теперь ты где? На деревне у бабушки? И сейчас выполнял приказ, то есть действовал согласно должностной инструкции. Так что весь спрос с того, кто ее составлял, если более конкретно, то с меня. А ты сходишь на исповедь, примешь епитимью, немного пожертвуешь на благие дела и все. Словом, как обычно, понял? Понял. Только это, а как, ну, теперь? Несмотря на сложную формулировку, вопрос поняли правильно. Теперь будет суд, на котором тебя будет защищать очень хороший адвокат. В самом худшем случае отправишься в Сибирь. Ненадолго. Кстати, у меня и там тоже есть что экспедировать. Будешь ютиться с женой и детьми в собственном двухэтажном домишке на полудюжину комнат, получать зарплату и командировочные, и спокойно заниматься привычным делом. В самом худшем случае. Демид оживал прямо на глазах, а вера в командира и так не пропадала. Его сиятельство еще в отряде доказал, что о своих заботится и никогда не бросает. Никогда. Кстати, тебе еще штраф с премией полагается. За что штраф, объяснять не надо? Связал бы покойничка вовремя. Здесь бы не оказался. Не говоря уже о том, что тот мог Игната толкнуть не голой рукой, а ножом. Аккурат в почку бы и пришлось. Так что 1000 рублей с тебя долой за нарушение инструкции. Благодарные слушатели и так молчали. А услышав про такие страсти и деньги, вовсе онемели. Убийцу наказали не за то, что убил, а за то, что при этом какие-то там правила нарушил. Премия 2000. Товарища все же защитил, побег задержанного предотвратил, пусть и несколько кардинальными мерами. 500 тебе в плюс. Остальное страховщики накидали, так сказать, в благодарность за меткий выстрел. Твоя пуля помогла им сильно сэкономить на страховых выплатах по кражам. Вот и расщедрились. Ладно, что-то засиделись мы с тобой, а дел еще много. Мужчина в непредставимо дорогом костюме поднялся и спокойно дошел до массивной двери. Оглянулся, насмешливо изогнув бровь, дождался, пока его нагонит замешкавшийся подельник, в этом уже никто не сомневался, и легонько бухнул в дверь кулаком. К невероятному изумлению всей арестантской братьи их сосед по нарам спокойно вышел вслед за непонятным франтом. Все. Больше они этой странной парочки никогда не видели. Зато слухи по тюремному телеграфу пошли один страшнее другого. Разнились они от рассказчика к рассказчику все больше и больше, но все же кое в чем схожесть имели. Первое. В русской оружейной компании платят премию за каждого убитого. И служат там в экспедиторах такие душегубы, что просто жуть. Им что курицу зарезать, что человека удавить, разницы вообще никакой. Второе. Отпускают этих нелюдей потом без суда и следствия. Да еще и в камеру к ним знакомцы заходят и выходят прямо как к себе домой. Ну и третье, что логично вытекало из первых двух. Промышлять на железной дороге становилось слишком опасно. Этак полезешь в вагон, а там башку прострелят, уши отрежут для отчетности, тело же где-нибудь на перегоне скинут, чтобы, значит, без лишней мороки. Или вообще, макроделы эти сами в вагон кого подходящего затащат. И того. 1000 рублев за голову. Тут и святой не удержится. Куда уж нам, многогрешным. Вот такие вот дела. А князь Огренев и его экспедитор миновали несколько решеток, втрое больше постов с надзирателями, и вышли на свежий воздух. Воля! Всю сладость свежего ветра и чистого неба над головой поймет лишь тот, кто хоть пару ночей пролежал на арестантских нарах. Идешь прямо, никуда не сворачиваешь. Через квартал будет мелкая гостиница под громким названием «Отель». Назовешь там свое имя, фамилию, проведут в номер. Все твое там. Приводи себя в порядок, жди меня. Вопросы? Никак нет, командир! Глядя вслед Демиду, рванувшему торопливой трусцой к вожделенной бане и мыльно-рыльным принадлежностям, Александр задумчиво протянул. Это хорошо, что нет. Поглядев на свои наручные часы, освободитель экспедиторов с большим неудовольствием обнаружил, что рискует стать опозданцем. Ну или опоздуном. Что так, что это все одно нехорошо-с. Извозчик, к дому уездного предводителя. Знаешь, где это? Ну так гони, рубль сверху. За 2 дня до этого. Услышав напористый стук в дверь, коллежский советник Ферапонтов проклял тот день и час, когда ему в руки и, соответственно, в производство попало дело о стрельбе и убийстве на железнодорожной станции Линдварова. «Вы позволите?» Столичный адвокат обладал тактичностью носорога, вежливостью голодного льва и обаянием очковой кобры. Все это дополнялось большим профессиональным опытом, так что общение с ним давалось провинциальному служителю Фемиды очень сложно, скажем так. «Разумеется». Проследив за тем, как заняли его стул для посетителей, а с ним и часть собственного стола, портфелем, одностоимость которого уже вызывала язвительную изжогу, следователь счел, что пора переходить к делу. «Итак, чем могу?» «Один момент. Вот прошение моего клиента». «Так-с. Освободить до суда под залог?» «Именно-с. Я уже переговорил с вашим начальством. Они возражений не имеют. Какую сумму вы определите залогом?» Как же хотелось скромному служащему следственного отделения выгнать вон этого напористого и раздражающего своей вежливой наглостью типа. Увы, нельзя. Зато можно слегка помотать нервы, ну или хотя бы попробовать это сделать. «Не будем торопиться, Николай Платонович. Освобождение под залог применяется обыкновенно к заключенным вполне благонадежным, показавшим себя с лучшей, так сказать, стороны. Вашего же клиента к таковым отнести довольно-таки затруднительно». «Отчего же? Позвольте полюбопытствовать». «Ну, хотя бы на том основании, что со следствием в моем лице ваш подопечный не сотрудничал. А это, знаете ли, одно из необходимейших условий. Молчание моего клиента в первые два дня легко объяснимо. После всего произошедшего он находился в глубочайшем шоке и полном смятении мыслей и чувств. Впрочем, насколько я помню, после моего прибытия все устроилось, причем самым наилучшим образом. Следователь непроизвольно поморщился. В полном смятении чувств, как же? Поначалу изображал немого и глухого, а как пообщался с этим Коробчевским, так сразу и чувства в порядок пришли, и говорить начал исключительно то, что ему адвокат в уши нашептывал. И чтобы окончательно развеять ваши сомнения, прошу принять поручительство, в котором его сиятельство князь Огренев Александр Яковлевич гарантирует явку своего служащего Демида Сошникова на суд. Итак, каким будет ваше положительное решение? Минуту два юриста глядели друг на друга, затем один из них с явным усилием произнес. Сумма залога назначается в 3000 рублей. Освобождение вашего клиента будет произведено на следующий день от внесения оного. Благодарю-с. Победная усмешка столичного адвоката и особенно его вежливый кивок на прощание смотрелись сущим издевательством. Но Федор Ардалионович стерпел. Выждав 5 минут, он поднялся, закрыл кабинет на ключ и, плюнув на субординацию и служебную дисциплину, снял форменный вицмундир и ослабил удавку воротника, после чего сел обратно за стол, обхватил голову обеими руками и уставился неподвижным взглядом на толстую серо-синюю укладку. Вроде дело насквозь ясное, без сложностей и неясных моментов. Воры полезли в вагон, попались сторожам. Их слегка помяли, чуть попугали и совсем было собрались сдать на руки полиции, но в процессе задержания одного из них пристрелили. По неосторожности, тут даже сомнений быть не может. Все просто и ясно, как божий день. Всем, кроме жандармов. Эти, обычно весьма занятые господа, появились с похвальной скоростью и тут же стали выяснять, а для чего это ворам понадобилось лезть в вагон, в котором тихо и мирно ехали 300 новомодных дробовиков-помповушек, 1000 карабинов и 5000 самозарядных пистолетов со всеми полагающимися к этому добру боеприпасами. Уж не бунт ли кто умышляет? Или покушение на кого? А на кого именно? А кто еще участвует? А если хорошенько подумать и все же вспомнить? О, замешаны полицейские чины, кое-кто из железнодорожников? Превосходно! То есть очень-очень печально. Это же натуральнейшее преступное сообщество получается, причем с крайне неясными целями. Надо бы копнуть поглубже, уточнить фамилии, сочувствующих, выяснить всех сопричастных. Неясными. Да чего уж тут неясного, не понимаю. На взгляд опытного следователя имело место быть обычнейшее воровство. Правда, надо это признать, по довольно-таки сложной схеме. Воришки по наводке подкупленного железнодорожника скрывают нужный вагон и забираются внутрь. На перегоне выкидывают часть товара в заранее оговоренном месте, а потом и сами сигают вслед за ним. На следующей станции другой подкупленный железнодорожник заново пломбирует вагон, и все шито-крыто. Довольны воры, работа легкая и навар с нее большой. Улыбаются перекупщики, продающие украденное еще до того, как его хватятся и объявят в розыск. Радуются нечистые на руку чины полиции и служащие железной дороги. И забот-то всего ничего, а какая весомая благодарность капает, причем регулярно. Только владелец товара и его страховщик грустят. Первый по поводу неустоек, которые вынужден платить своим западным контрагентам из-за частичной недопоставки товара, а второй отчего-то расстроен постоянными выплатами страховых премий. И грустили бы и дальше, если бы очередные воришки в свой очередной раз не перепутали номера вагонов. Теперь вот уже они радуются, а все замешанные в воровстве думают на тему, сколько же им сухарей сушить, чтобы до Сибири точно хватило. «Федор Ардалионович!» Постукивание по двери кабинета следователь решил нагло проигнорировать, Несмотря на то, что голос, доносящийся из-за двери, был подозрительно похож на голос собственного начальства. «Как видите, его нет. Зайдите несколько позже, скажем, часа через два». Без особого интереса, погадав, кто же это хотел его видеть, коллежский секретарь продолжил обдумывать все перспективы дела, получившегося неожиданно громким. По результатам допросов воришек, расколовшихся на диво быстро и сотрудничающих просто-таки с яростным рвением, жандармы как спелую грушу начали трясти полицейскую и железнодорожную управы. Хорошо трясут, энергично и просто так не успокоятся. Уже арестовали 5 и явно еще к 2 примериваются. Так это только в Ковно. А ведь, по слухам, ниточки потянулись еще дальше. Так что все только начинается, да. И все было бы хорошо, если бы не настойчивые намеки касательно степени вины того самого экспедитора, что заварил всю эту кашу. Кто только за него не хлопотал. Жандармы отметились, купцы, страховщики. И вообще как сговорились, хотя почему как. Именно что сговорились. И венец всего действа, даже уездный предводитель дворянства, Петр Аркадьевич Столыпин и тот чего-то заинтересовался трудную судьбой экспедитора Сошникова. Между прочим, ни разу не дворянина и даже не почетного гражданина, а всего лишь выходца из крестьян. Зато с начальством в виде сиятельного князя, что само по себе многое объясняет. И все давят на него, буквально выворачивают руки, оставляя возможность только для одного решения. Самое же смешное, он и без того собирался отпускать этого Демида на свободу. До суда, разумеется. Видно же, что в бега тот не ударится, да и вина его косвенная. А если учесть квалификацию защитника, силен, ох, силен столичный наглец. Так еще неизвестно, кто станет виноватым, а кого присяжные единогласно признают невинной жертвой обстоятельств. Пододвинув к себе укладку, Федор Ардалионович решительным движением ее распахнул, макнул стальное перо в потускневший от времени стаканчик чернильницы и вознамерился совершить важное процессуальное действо, а именно поставить свою подпись на нужных листах, да и отправить это самое дело с глаз долой и из сердца вон, то есть в суд. Пускай теперь они помучаются. Вот так. А теперь все это подровняем, уложим обратно, да на веревочку завяжем. Красота! Господин следователь, вы у себя? Закрыв рукой глаза и непроизвольно сгорбившись, чиновник длинно-длинно вздохнул. За что мне все это? А на выдохе пробормотал. Вернее, взмолился, искренне от всей души. Господи, дай мне сил. Весна в Сестрорецк пришла так резко, что многие просто-таки опоздали ее встретить. Еще утром они шли на работу по серому, наздревато-рыхлому снежку, в обед радовались яркому солнышку, а обратно домой пришлось плюхать по моментально образовавшимся лужам, жидкой грязи и прочим весенним радостям. И ведь действительно радовались. Тому, что хозяин еще прошлым летом приказал отсыпать единственную дорогу из поселка на фабрику гравием и прочей каменной мелочью. Если бы не это, мастеровые старожилы прекрасно помнили, как липкая глинистая земля, взбитая множеством ног в вязкую сметанообразную массу, с неимоверной легкостью засасывала в себя их сапоги и ботинки, а вот отпускала неохотно, зачастую оставляя себе на память подметки и каблуки. Чуть лучше обстояло дело с передвижением у начальствующего состава фабрики. Их жалование вполне позволяло кататься на экипаже, как на работу, так и с нее. И совсем хорошо было фабричной верхушке. Если поселковую дорогу укрепили только гравием, то путь от проходной до 1,5 дюжин аккуратных домиков-коттеджей выложили полноценной брусчаткой. Причем так хитро, что, к примеру, снег с нее сдувался ветром, а вода или впитывалась, или скатывалась на обочины. Против жидкой грязи, конечно, средств не было, но и она на дороге почти отсутствовала. Все же людей в двухэтажных домах проживало очень мало, едва-едва полная сотня наберется. В отличие от фабричного поселка, который распирало прямо как на дрожжах. Каждый день у заводской управы толкались и кучковались люди, приехавшие попытать счастье. Крестьяне, оголодавшие за зиму до такого состояния, что решались оставить привычный уклад жизни и свою землю, потому что лучше уж сорваться в полную неизвестность, чем гарантированно помереть на пороге родной избы. Мастеровые, прибывшие в поисках лучшей жизни из Питера, Тулы и даже Москвы. Слухи о Сестрорецкой фабрике, конечно же, нагло врали, но вдруг все-таки не во всем. А в некотором отдалении от управы жались друг к другу молодые девушки и женщины, также набравшиеся смелости попытать своего счастья. Объединяли их, незнакомых до сего дня с друг с другом, сразу два обстоятельства. Во-первых, все они пришли из окрестных сел и деревенек, и вела их действительно крайняя нужда. А во-вторых, никому они дома особо и не были нужны. Бесправные сироты, молодые вдовы, короче, лишние, прожорливые рты, от которых пользы чуть, а кормить надо каждый день. Плохо. Сонин, уже полчаса зачитывающий свой ежемесячный доклад по фабрике и вполне обоснованно подозревающий, что его прекрасно слышат, но при этом абсолютно не слушают, замолк на полуслове и встрепенулся. «Простите, Александр Яковлевич?» К его радости начальство наконец-то отвернулось от окна. «Вот интересно, что там можно разглядывать так долго?» И вернулось на свое законное место. «Я услышал вполне достаточно, благодарю». Управляющий немедленно закрыл папку с докладом, отложил ее в сторону и уставился на князя взглядом, в котором в равной доле сквозило и внимание, и преданность. «Значит, у нас уже сейчас ощущается недостаток инженеров и управленцев среднего и низшего звена для новых предприятий?» «Именно так, Александр Яковлевич». «Что ж будет, когда заработают заводы в Кыштыме и Коврове? Вернее, как же они будут работать с половинным инженерно-техническим составом?» «Пожалуй, что и никак». «Да». Рука Сонина словно бы сама по себе потянулась к папке, готовясь придвинуть ее обратно. «Ну что же, Андрей Владимирович, благодарю за доклад». Папка осталась на месте, а рука осторожно поправила галстук. «Раз распоряжений не последовало, значит, решение этой проблемы фабрикант берет на себя. Лепота. И даже просьба-приказ позвать на ковер начальника аудиторского отдела не испортила ему хорошего настроения, хотя проверяющих никто не любит. Но именно с Аристархом Петровичем у него сложились довольно-таки теплые отношения. Раз не воруешь, так и бояться нечего. А раз так, почему бы и не поприятельствовать собственным контролером?» Александр, оставшись в полном одиночестве, опять подошел к окну. От чего-то лучше всего ему думалось именно рядом с ним. Серый и тоскливо унылый вид ранней весны, белое полотно зимы, пестрое многоцветье лета, золотистое покрывало осени. «Велика империя, а свободных и при этом толковых инженеров раз-два и обчелся. Русских инженеров. Придется поднанять еще больше чешских специалистов и разбросать в качестве наставников по заводам. Можно было бы и немецких, если бы они не были столь преданы интересам своего фатерлянда. Швейцария. Надо закинуть удочку фон Мейли. Может, кого и найдет. Черт, впору открывать собственный университет или техническое училище». «Разрешите?» Неспешно повернувшись, хозяин кабинета проявил радушие. «Добрый день, Аристарх Петрович. Прошу вас, присаживайтесь». Понаблюдав, как обстоятельно устраивается бывший титулярный советник, князь перешел к делу. «Помнится, примерно с месяц назад у нас с вами был один разговор касательно Московского императорского технического училища». «Так точно сбыл. К сожалению, я только-только начал работать в этом направлении, и внятных результатов пока нет». «Главное, чтобы они были положительными, а время пока терпит. И еще. Я думаю, что не стоит ограничиваться одним только училищем и одной только Москвой. Вы меня понимаете?» «Так точно-с». Вот за такие ответы Александр своего работника и ценил. Вернее, ответы, подкрепленные затем конкретным результатом. Сказано начальнику экономической разведки, ах да, простите, конечно же, отдела аудита, развернуть сеть торговых представителей компании в каждом губернском центре Российской империи, И, пожалуйста, уже более половины городов охвачены его вниманием. Собрать сведения про московское купечество вообще и немецкую торговую общину в частности? Так уже шестая укладка пухнет от бумажек. Или как сейчас? Заиметь в каждом университете охотника за головами, отслеживающего многообещающих студентов и интересные дипломные работы. Будут. Причем сначала отслеживать, а потом и сманивать молодую инженерную и научную поросль. А еще, время от времени, подкидывать самым перспективным студиозусам гранты и темы разработок крайне интересных русской оружейной компании, которая помимо оружия и станков чем только не занимается. Химией и машиностроением, электротехникой и древообработкой, на фармакологию поглядывает, в металлургии сплавов ковыряется, к оптике неравнодушно. Недавно вот к нефти, то есть к ее переработке в смазки и масла стало прицениваться. Много интересов у князя Огренева. Ой, как много. Тогда не буду вас задерживать, Аристарх Петрович. Посидев пяток минут без движения, хозяин кабинета глубоко вздохнул, силой потер переносицу и пробормотал. Не одно, так другое. Встряхнувшись, молодой мужчина мимоходом глянул на часы, а затем подошел к большому напольному сейфу, стыдливо маскирующемуся под обычный шкафчик из лакированного дуба. Недолго поковырялся в его содержимом и вернулся обратно, выложив на стол полдюжины тоненьких папок, а в них 6 кандидатов на должность заместителя главного фабричного инспектора. 6 людей, способных возглавить, а еще вернее создать, причем с пустого места, службу собственной безопасности нарождающегося концерна. Или неспособных. Понять все те новые идеи и методы работы, что столь привычны и обыденны для любого жителя века 21-го от Рождества Христова, методы и идеи, которые нынешние современники чуть ли не поголовно считают дикими и неприемлемыми. У меня скоро мозги вскипят от постоянных размышлений. Спустя 2 часа, почти одновременно с пронзительно мощным общефабричным гудком, в кабинет к владельцу этой самой фабрики без стука и прочих лишних церемоний зашел Долгин, единственный, кому позволялась подобная вольность. Осмотревшись и попутно сгрузив на широкий подоконник солидный ворох свежей иностранной прессы, руководитель отдела экспедирования жизнерадостно улыбнулся и с небольшим любопытством поглядел в каминную топку, в коей как раз догорали последние листы пищи, бумаги и картона. «Пустышки!» Проследив, как изящная витая кочерга в руках друга осторожно ворошит получившийся пепел, Григорий уселся в кресло по соседству и осторожно уточнил. «Неудача? Сколько их было, друг мой, сколько их было? И сколько еще будет? Впрочем, это все лирика. А проза жизни состоит в том, что мне требуется некая услуга от подполковника Васильева. Помнишь такого? Ну а как же, командир? Кстати, насколько я знаю, он немного помог в недавней неприятности с Демидом. В первую очередь он помог самому себе, раскрыв по горячим следам целое преступное сообщество. А нам это так, попутно. Да. Вообще, я думаю, что еще 5-6 тому подобных дел, и вполне можно ожидать, что ему на плечи упадут полковничьи погоны. Поэтому отставной унтер незаметно для себя расправил плечи и приготовился слушать приказ. Ты и 2 звена, по твоему выбору, едете в Варшаву на практические занятия, в ходе которых организуете для подполковника что-нибудь приятное, типографию там или видного революционера на блюдечке. На крайний случай сойдет и крупный контрабандист. В общем, сам на месте определись, что проще и быстрее. Лишь бы он опять оказался должен мне услугу. Кстати, держи. Тут все, что у меня есть на тему возможных подарков Васильеву. Главный экспедитор с интересом полистал жиденькую стопочку листов и почувствовал легкий приступ ностальгии. Ночная Варшава, хитрец-букинист, гордый и тем глупый, упрямец из профессуры, его более сговорчивые товарищи. Каждый из этих людей оставил свой след на сероватой пище и бумаге. «Надеюсь, по результатам твоей практики придется заводить отдельную укладку, а то и 2. Далее. После того, как порадуешь подполковника, передашь ему мое письмо. Ответа ждать не надо, уезжай. — Куда? — В Волькуш. Присмотри там себе имение по вкусу. Приценись, купи. Затем навести нашу заставу и не забудь про подарки. А заодно полюбопытствуй, как там поживает первый магазин офицерского экономического общества Ченстаховской бригады. Ну и самое главное, вот по этому адресу проживает управляющий одного небольшого банка. Он располагает некоторыми сведениями об одной интересующей меня особе, но делиться ими категорически не желает. Более того, и его подчиненные поголовно честные и ответственные люди. В любом другом случае я бы только порадовался за банкира Вавельберга, умудрившегося подобрать себе по-настоящему неподкупный персонал от управляющего и до ключевых клерков. Уж как ни старался Вениамин Ильич, так ничего выяснить и не смог. А я очень хочу узнать, как дела у милой баронессы фон Виттельсбах. И молодой аристократ с усталыми глазами на какое-то мгновение сжал мягкие подлокотники своего кресла так, что кожа обивки жалобно заскрипела. Мне крайне надоело ждать. Выясни, куда именно перечисляют ренту с ее имения. И не забудь напомнить труженику банковского дела про то, что молчание – золото. А... Да-да, та самая Софья Михайловна. Да нет, командир, я не об этом. Зачем мне имение покупать? А, вот ты о чем. Затем, что ты хочешь стать потомственным дворянином. И к этому званию ведут много путей, по которым можно идти одновременно. Купить имение в Польше, стать почетным гражданином, потом благотворительностью выслужить один за другим 5 орденов – это один путь. Другой – построить за свой счет что-то нужное для власти, например, несколько больниц, причем там, где тебе укажут. Хотя пару орденов при этом все одно желательно иметь. Третий состоит в том, что ты можешь поступить в одно из военных училищ империи, 2 года вольно определяющимся, и у тебя первое офицерское звание. А там, по случаю, совершишь подвиг. Георгий на грудь, да дворянскую грамоту в карман. Долгин позволил себе проявить скептицизм, хотя с общим направлением был вполне согласен. Такую награду так просто не дают. Да и на действительной военной службе надо состоять. Но даже если и так, где это я в мирное время найду батарею орудий, которую надо захватить, или вражеского генерала? Сейчас нигде. А вот лет через 8, в году это к 1900-м, я тебе и батарею найду, и генерала организую. Причем очень даже легко, и без всякой военной службы. Гриша напрягся. Война? С кем? Да ни с кем. Просто большая заварушка в Китае с небольшим нашим участием. Я разве не упоминал про нее? Неважно. Так что, пойдешь вольнослушателем? Бывший унтер задумался. Причем очень даже глубоко. Хотя теперь он богат и вполне образован. Для многих и многих он оставался на уровне отставного унтера пограничной стражи. Не сказать, чтобы это было так уж мало. Но для разговора на равных с этими самыми многими и уж тем более для выгодного во всех смыслах брака, все же явно недостаточно. Не тороплю. Вопросы по поездке? Управляющий, как далеко можно зайти? Александр помолчал, обдумывая пределы своей откровенности. Затем поднял на собеседника взгляд, в котором на неуловимое мгновение плеснула нешуточная злоба, и медленно, с расстановкой, произнес: «Он стоит между мной и моим ребенком. Порежь его на лоскуты, если понадобится, но я должен знать, где и как живет баронесса». И уже обычным голосом, на глазах успокаиваясь, добавил: «Мне нужен положительный результат, а детали на твое усмотрение». Григорий с большим трудом подавил желание подскочить и вытянуться по стойке смирно и совсем не смог задавить удивление на лице. «У командира есть наследник?» Да и перепады настроения стали какие-то слишком странные и резкие. Уж не случилось ли чего? К его сожалению, дальнейшему разговору грубо помешали негромким стуком в дверь. «Ну?» Начальник охранной смены от сдвоенного недовольного рыка своего начальства и непосредственного, и самого главного, как-то даже сгорбился, страстно желая всего наихудшего. «Нет. Не отцам командирам, нет. этим сволочным посетителям, из-за которых прилетело почему-то именно ему. «Александр Яковлевич, там к вам господин Пильчиков. Говорит, что ему назначено, но визитки вашей у него нет. Письмо какое-то передал, сказал его рекомендации. И опять эти пришли за пожертвованиями. Гнать?» Князь при известиях об этих непроизвольно поморщился. Что-то в последнее время к нему зачастили всякие собиратели благотворительных пожертвований. На новую церковь, на приют для бездомных, в помощь голодающим, на музей изящных искусств и тому подобные неотложные нужды. Кстати, в случае с голодающими обычно добавляли Тамбова или Рязани. В других местах, по всей видимости, дела обстояли получше. И с приютами, и с музеями, и с голодом. Ну, или, как вариант, просто из других мест до Сестрорецка еще никто не добрался. Не припомню, чтобы тетушка упоминала про какой-то особый голод в Рязани. Или упоминала, но я прослушал. Так-с, полюбопутствуем, что это за господин ко мне пожаловал и кто его рекомендует? Ага, мировое светило химической науки Дмитрий Иванович Менделеев опять направил ко мне очередного претендента на грант. Профессор физики, любопытно. Давай вначале этих, потом господина Пильчикова. Слушаюсь. Ну вот, прямо родным повеяло. Просители у фабриканта надолго не задержались. Предъявили отзывы о своей деятельности, в том числе обязательные от Министерства внутренних дел. Уточнили, что на общественных началах радеют о благополучии аграриев Воронежской губернии. И зачитали кратенькую речь о бедственном положении последних. Накаркал. Уже из Воронежа добрались. Минус четверть часа и 5000 рублей. Примерно так можно было выразить результат этой встречи. А еще немножко давила жаба. Так, едва заметно наступала своей лапкой на горло, исключительно ради напоминания о себе. И не дать нельзя, заклюют как скупердяя. Начнут трепать имя в обществе, обзовут торговцем смертью или еще кем похуже. И давать постоянно тоже нельзя. Карман, он ведь не резиновый, да и ассигнации я пока не печатаю. Сбежать, что ли, на месяцок в ближнее Забугорье? Отдохнуть, развеяться? А то уж и забыл, когда в последний раз делал что-то в свое удовольствие, а не в чужое. Например, можно съездить в Коврово. Давно ведь хотел. Или Кыштым. Нет, не вариант. Из-за весенней распутицы это будет не поездка, а заплыв. Эх, куда бы мне бедному податься, чтобы не стать еще беднее. Ваше сиятельство, имею честь представиться, профессор Пильчиков Николай Дмитриевич. Рад нашему знакомству. Высокий мужчина с умными глазами и манерами рафинированного интеллигента аккуратно уселся на предложенный стул, покосился на рекомендательное письмо, что как раз вертел в руках хозяин кабинета, и осторожно кашлянул. Что-то он не почувствовал особой радости ни в голосе, ни в жестах князя Гренева. «Дмитрий Иванович отзывается о вас в самых лестных выражениях, господин профессор. Более того, он настоятельно рекомендует обратить на вас самое пристальное внимание, так как ваши работы необычайно перспективны. Могу я поинтересоваться, о чем идет речь?» «Видите ли, исследуя природу электромагнетизма, я обнаружил теоретическую возможность передачи сигналов на дальние расстояния. Конечно, пока все мои выкладки не подкреплены никакими серьезными расчетами или убедительными опытами, но тем не менее, я полностью уверен в возможности создания беспроводного телеграфа. Полностью. Более того, я также уверен, что с помощью этих сигналов возможно осуществить дистанционное управление самыми различными механизмами». «Вот как!» Хозяин кабинета и главный инспектор обменялись взглядами, значение которых профессор физики понять так и не смог. «Продолжайте, прошу вас». «К сожалению, мои идеи не нашли должного понимания у руководства Харьковского университета, где я имею честь преподавать некоторые физические науки. Все, на что я могу рассчитывать, небольшие лабораторные исследования и помощь своих ассистентов, что, как вы понимаете, совершенно недостаточно для серьезной научной работы. Абсолютно недостаточно. Признаюсь честно, я совсем было отчаялся и даже подумывал все отложить до лучших времен. О чем и написал в своем очередном письме господину Менделееву. У нас с ним, знаете ли, имеется небольшая постоянная переписка на научные темы. Да-с. В своем ответном послании он упомянул вас, ваше сиятельство, а также тот факт, что вы покровительствуете многим ученым. Также он весьма настоятельно советовал не оставлять свои исследования и не обращать внимания на закосневших в своем невежестве ретроградов. Собственно, я тут же бросил все свои дела и выехал в Сестрорецк. Вот. Диагноз ясен. Берем. Рекомендации хороши, тема профильная. В любом случае придется присматривать. Опять же, телемеханика. Берем. Будет на пару с Поповым изобретать мне радио. На пару, но все же в полной независимости. Попов в Питере, а Пильчиков в Ковров или Кыштым? Да, как вариант сойдет. Если я правильно вас понял, вы желаете собственную лабораторию, штат помощников и неограниченное финансирование, так? Судя по слегка порозовевшему Николаю Дмитриевичу, это была его самая заветная мечта – предаться чистой научной работе, не отвлекаясь на пошлые бытовые мелочи и мещанские дрязги. Что может быть лучше для настоящего исследователя и ученого? Пожалуйста, прочитайте вот это, и если вас все устраивает, подпишите. На стол перед Пильчиковым, немного обалдевшим от такого плавного перехода в беседе, мягко легли два экземпляра золотого контракта. Наблюдая, как его будущий служащий читает судьбоносный для себя документ, работодатель окончательно убедился, что перед ним именно фанатик от науки. Милейший Николай Дмитриевич мельком и словно бы нехотя проглядел страницу, на которой был указан размер его жалования и прочие материальные блага, чуть более внимательно ознакомился с пунктами о сохранении тайны работ, в том числе и насчет определенной сдержанности в переписке с посторонними лицами, причем то, что, образно выражаясь, вход к князю стоил рубль, а выход – полновесную тысячу, его абсолютно не смутило. И, наконец, скрупулезно перечитал все, что касалось обеспечения его научных исследований. Кое-что так даже по три раза подряд, старательно убеждаясь, что это не сон. «Сколько времени вам потребуется на переезд и сопутствующие хлопоты? Супруга, дети?» «К счастью или несчастью, таковых не имею, так что готов приступить со следующей недели». «Определенно, фанатик. Мне чертовски везет». «Что ж, ваша готовность радует. К следующему понедельнику я жду от вас список необходимого оборудования для лаборатории, ее штатное расписание и примерную смету расходов. Кстати, у вас уже есть какая-нибудь программа исследований?» «Толково, вполне толково. Простите, как вы сказали?» Профессор запнулся на полуслове, слегка пожал плечами и послушно повторил. «Хотя тема моих исследований исходна с таковой у господина Попова, но все же они различаются. Например, я считаю более перспективным использовать при опытах катушку Рункорфа, в то время как уважаемый взгляд князя вдруг приобрел пугающую глубину. Простите еще раз мою невежливость, Николай Дмитриевич. А каким образом вы узнали, как именно ведет свои исследования ваш коллега?» «Он несколько раз списывался со мной по известным вам вопросам. И в числе прочего мы с ним обсуждали причины неудач в проводимых им опытах. Собственно, мы с ним даже поспорили, так сказать, заочно. К сожалению, каждый из нас так и остался при своем мнении. А эти письма, они у вас сохранились?» «Разумеется, хотя многие его идеи довольно-таки спорны. Все же в них определенно имеется некое рациональное зерно. Было бы настоящим расточительством его терять. В спорах рождается истина». «Вы, несомненно, правы. Ну что ж, жду вас через неделю». Долгин уже давно потерял нить происходящего при нем разговора и, чтобы не впасть в уныние от обилия незнакомых слов и терминов, начал почитывать газеты, напечатанные во Втором Рейхе. Несомненные успехи в изучении немецкого языка уже вполне позволяли ему не только свободно читать и говорить, но и пытаться сымитировать ганноверский акцент. К сожалению, последнее пока получалось очень коряво. Уход посетителя прошел для начинающего полиглота, в планах на изучение стоял английский, как-то незаметно, зато тихий непонятный хруст прозвучал настоящим громом. оторвав глаза от очередного заголовка, напечатанного довольно-таки красивым готическим шрифтом. Григорий увидел непонятное и оттого весьма тревожное зрелище. Его командир успешно притворялся хамелеоном. Вначале пошел красными пятнами, потом побледнел, затем побагровел, а рядом с правой рукой мелкими обломками чернело нечто совсем недавно, бывшее толстым карандашом. «Письма, значит?» Главный инспектор с возрастающим недоумением и тревогой наблюдал за другом, готовясь непонятно к чему. Вернее, очень даже понятно к чему. Правая рука князя время от времени поглаживала предплечье левой, а этот жест для него двоякого толкования не имел. «Гриша, срочно закажи нам билеты на вечерний экспресс до Питера. Александр Яковлевич, может, лучше утренним поездом отправимся? Вечерний он ведь и прибывает поздно, не застанем никого на местах. Опять же, доглядчики от жандармов наверняка привяжутся, а их запутать тоже время надо. Утром?» Фабрикант длинно вздохнул и замер, а через минуту напряженного молчания сухо кивнул. «Утром». Затем слегка расслабился и еле слышно пробормотал, обращаясь уже к самому себе. «Как же мне иногда не хватает Семы-семинариста!» Как не торопилась Наталья разделаться со всеми своими многочисленными обязанностями, а все ж таки немного опоздала, но особо не расстроилась. Все одно первые полчаса молодой хозяин ничего интересного не делает, только разминается. Закончив наводить порядок и неспешно пройдясь по комнатам и коридору, горничная остановилась напротив неприметной дверцы и огляделась по сторонам. Никого? Тихо стукнула дверь, пропуская гибкую девичью фигурку, а затем едва слышно прошуршала метелка, коей предусмотрительно подперли изнутри ручку замка. И все стало, как и прежде, будто бы никто и не заходил в небольшой полутемный чуланчик, который, между прочим, несмотря на свои весьма скромные размеры, имел два очень больших достоинства. Во-первых, он примыкал к гимнастической зале, в которой как минимум три раза в неделю занимался князь. А во-вторых, под потолком у него имелась круглая отдушина для вентиляции, обеспечивающая чудесный вид на все место занятий. Сиди себе на лесенке да наблюдай, и не надо у двери зад отклячивать, как некоторые. Вспомнив про Дарью, первая горничная пренебрежительно, но вместе с тем и очень тихо, фыркнула. Вот уж кому вообще ничего не светит. Хотя и старается изо всех сил, коза деревенская. Улыбается, да глазки строит. Видать, что-то там себе навоображало. Зря. Аккуратно, не дай бог сверзится с высоты. Поднявшись под потолок, Наталья устроилась на своем шестке поудобнее и осторожно заглянула за ажурную гипсовую решетку, прикрывающую не только отверстие в стене, но и ее интерес. Александр Яковлевич спокойно ходил по зале, явно переводя дух после чего-то трудного. Лицо у него так и лоснилось от испарины. В свободных штанах и обтягивающей рубашке с короткими рукавами он смотрелся просто... У нее не было слов, только эмоции захлестывали, отдаваясь в сердце чем-то волнующим, перекатываясь по телу сладкими волнами истомы. А он тем временем походил по залу, глубоко дыша, остановился и, немного постояв, опять стал двигаться, но уже по-другому. Шаг, еще шаг, скользящее движение, и тело уже на полу сидит в продольном шпагате. Еще одно движение, текучее, как вода, и мужчина опять стоит, только на руках, и падать при этом совершенно не собирается. Погуляв таким экстравагантным образом по зале, князь на минутку замер, а затем со всего маху бухнулся плашмя о пол. Горничная даже ахнула. Тихо-тихо, в самый последний миг прикрыв ладошкой губы. Но ожидаемого удара так и не услышала. Вместо громкой встречи с твердыми буквами досками, предмет ее тайного обожания весьма ловко извернулся всем телом, приобретя на какое-то мгновение удивительнейшее сходство с большим и очень опасным котом. И мгновенно утвердился на ногах. Покачался на носках, с непонятным интересом приглядываясь к ближайшей стенке, после чего весьма резво совершил короткую пробежку вначале до стены, а потом, не останавливаясь и все больше ускоряясь, по этой же самой стене вверх, абсолютно не смущаясь тем фактом, что люди обычно по стенке не бегают. Завершилось все это действо красивым кувырком через голову и уверенным приземлением. Вот теперь соприкосновение с полом вышло звучным. За следующие полчаса на все эти кувырки и перекаты Наталья насмотрелась в самых разных видах, как только хозяин не изгалялся над собой. Нет, это ж надо. Пробежать по стене целых 5 шагов, с силой оттолкнуться, удачно приземлиться на руки и после всего этого досадливо морщиться и недовольно качать головой. Девушке было абсолютно непонятно, ну для чего же такие мучения? И уж тем более непонятно, с чего такая досада. С такой высоты сверзиться и ничего себе не сломать уже удача немалая, а тут — бум! Непроизвольно вздрогнув от резкого звука, горничная тихо вздохнула, жалея молодого князя. Это ведь не гимнастика, это истязания какие-то. Единственное, что приходило в голову, именно так и выглядят господские причуды, которые к тому же еще и не получаются, именно так, как желается. Впрочем, все эти скачки по стенам и валяния на полу достаточно быстро закончились, а на смену им пришло более интересное зрелище. Дюжины полторы пеньковых канатов, свободно висящих на разной высоте и немного напоминающих своеобразные лесные заросли, и мужчина, танцующий среди них свой завораживающий танец. Медленный вальс с коротким клинком, размеренные движения, перетекающие друг в друга, плавно и неторопливо, полузакрытые глаза, словно бы князь прислушивается к тихой мелодии, и только иногда мгновенный высверк лезвия. Со стороны казалось, что это просто безобиднейшее развлечение, не несущее в себе ни малейшей угрозы. Просто молодой аристократ освежает некоторые навыки светской жизни перед посещением очередного приема или бала. Казалось. Если бы не толстые куски крученые пеньки, время от времени отлетающие в сторону от легчайшего касания узкого клинка, такого мимолетного, такого незаметного, глядя на обрубки канатов, легко можно было представить, как безобиднейшее на первый вид движение распахивает живую плоть до костей, как незаметный тычок ножом пробивает что-то очень важное внутри такого хрупкого и нежного человеческого тела. Танец закончился, и нож покинул руку своего хозяина, с тем, чтобы до половины войти в изрядно разлохмаченную предыдущими встречами мишень на стене. Глядя, как Александр Яковлевич задумчиво переводит взгляд с офицерской шашки на саблю, а потом и обратно, тайная зрительница предвкушающе пошевелилась, устраиваясь поудобнее на узкой и твердой перекладине. Эта часть занятий ей нравилось больше всего, уступая разве что дружеским поединкам хозяина со своим другом Долгиным. К ее большому огорчению, в основном они проходили на кулачках да ножах, а длинными клинками мужчины предпочитали звенеть исключительно на свежем воздухе. В сильных руках мужчины сабля мгновенно ожила, пробуждаясь от долгого сна, заиграла на свету, изгибаясь и обтекая хозяйскую фигуру сполохами полированного булата, ласкаясь и довольно шипя рассекаемым воздухом. Попробовала на вкус остатки пеньковых канатов, немножко поработала с лозой, увязанной в нетолстые пучки, и опять закружилась, завертелась вокруг князя, преданной стальной змеей, готовой укусить своим лезвием-острием любого, кто только попадется ей на зуб. Глядя на то, как князь выгуливает свою саблю, Наталья в который раз позабыла обо всем на свете, не в силах оторвать взгляда от гибкой мужской фигуры. А уж какие картины и сравнения время от времени приходили ей на ум. Скромные, почти что невинные девичьи мечты, от которых у нее как-то само собой залило предательским багрянцем и шею, и щечки, и даже кончики ушей. Словно услышав все, о чем мечтала его горничная, мужчина в зале резко остановился и уставился под потолок, аккурат туда, где виднелась ажурная гипсовая решетка. Постоял так секунду-другую, задумчиво встряхнул головой и, положив изогнутый булат на плечо, пошел к оружейной стойке. А Наташа, сбросив с себя накатившее от испуга оцепенение, торопливо ссыпалась вниз по лесенке, прижалась пылающим от внутреннего жара ушком к филенке, напряженно прислушалась, нет ли кого в коридоре, и с деловитым видом покинула свое убежище, тут же торопливо зашагав прочь от чуланчика и всех, кто мог им заинтересоваться. На хорошеньком личике привычная полуулыбка, в руках небольшая щеточка для смахивания пыли, очень кстати подвернувшаяся на глаза, а в голове один-единственный вопрос. Неужели хозяин ее заметил? Дмитрий Сергеевич, вы не находите, что их разговор несколько подзатянулся? Второй из ассистентов Попова в ответ на этот вопрос утверждения лишь коротко пожал плечами и опять затянулся папиросой. Уже третий по счету, между прочим. В отличие от своего молодого коллеги, капитан Троицкий никуда не торопился, никогда не нервничал и вообще был крайне флегматичной личностью. Как следствие этого, отставной военный подчас замечал что-то такое, что ускользало от внимания студента-выпускника Рыбкина. Собственно, именно поэтому они так плодотворно работали в паре. Просто один из них прекрасно дополнял другого. Вот и теперь Дмитрий Сергеевич интересовался не столько происходящим за закрытыми дверями разговором, сколько спутником князя Огренева. Ведь недаром умные люди говорили: «Скажи мне, кто тебя окружает, и я скажу, кто ты». Терпение – одно из качеств, присущих настоящему ученому, Петр Николаевич. Рыбкин мученически вздохнул, закатив перед этим глаза. Как можно терять столь драгоценное время? Ведь жизнь столь коротка, а успеть надо так много. Хорошо, подождем. Аккуратно загасив и спрятав в карманную пепельницу опустевшую папиросную гильзу, Троицкий опять скосил глаза на человека, которого он видел уже третий раз подряд, и неизменно в компании молодого аристократа. И чем дольше он глядел и размышлял, тем больше ему не нравились собственные догадки и предположения. А своей интуиции он привык доверять, ибо она пару-тройку раз и в самом деле избавляла его от весьма нешуточных неприятностей. В данный же момент эта дама прямо-таки вопила в полный голос о том, что спутник князя очень опасен. Все его ленивые движения, скука на лице и демонстративное отсутствие интереса к чему-либо вокруг было всего лишь ширмой. Глаза – вот что выдавало в безымянном господине человека, способного лишить жизни быстро и просто, будь ему только поступит соответствующий приказ. И ошибиться в этом было очень сложно. Отставной офицер не раз видел людей с похожими глазами. Такие были у опытных казаков-пластунов. Хоть империя ни с кем официально и не воевала, кое-какие недоразумения на Кавказе или в Туркестане приключались с завидной и очень неприятной регулярностью. Или у некоторых практикующих хирургов, те тоже были знакомы с госпожой смертью не понаслышке, имея небольшое личное кладбище в десяток другой пациентов. К сожалению, не всем хватает сил и здоровья пережить квалифицированную врачебную помощь, заключающуюся, например, в простейшей операции, и некоторые отдают душу Богу прямо под скальпелем. В любом случае, кем бы ни был этот господин с явно военной выправкой, его наличие рядом с титулованным и богатым аристократом давало повод к очень нехорошим предчувствиям. К тому же князь Огренев явно пребывал в весьма скверном расположении духа. А ведь молодости свойственны нетерпимость к ошибкам и резкие суждения, как, впрочем, и скорые решения, после которых один студент, один отставной капитан и их научный руководитель вполне могут оказаться, фигурально выражаясь, у разбитого корыта. А вот это Троицкому сильно не нравилось. Очень сильно. Идут. Нетерпеливый студент первый заметил, как отошел в сторону молчаливый страж двери, пропуская вначале его сиятельство, а потом и Попова. На последнего было страшно смотреть. Еще утром жизнерадостный, с энергичными движениями и громогласной речью, теперь он походил на столетнего старика, шаркающего ногами из последних сил. Непонятная бледность на лице, проступившие морщины и разом постаревшие глаза. По всему выходило, что разговор с работодателем для Александра Степановича вышел и непростой, и неприятный. Как оказалось, вдобавок он еще и не думал заканчиваться. «Господа, не могли бы вы составить нам компанию?» «Благодарю. Итак, позвольте, я вам объясню, чем именно вы занимаетесь под руководством господина Попова». Ассистенты последнего недоуменно переглянулись. Они и без того это прекрасно знали. Но спорить или уточнять все же не рискнули, так как приветливая улыбка князя ощутимо давила, делая невозможными любые возражения. «Вы все знаете Генриха Герца, вернее, его передатчик, не так ли? В свою очередь, ваш научный руководитель работает над уверенным приемом его сигналов, параллельно увеличивая дальность передачи, а вы ему помогаете в меру своих сил. Успешное завершение исследований приведет к созданию нового вида связи, без проводов, с возможностью установки на движущихся объектах. Петр Николаевич», — младший по возрасту ассистент непроизвольно вздрогнул, — «как вы считаете, подобная связь найдет себе применение?» «Несомненно, ваше сиятельство, самое широкое». «А будут ли довольны телеграфные компании появлению такого сильного конкурента? Кстати, господа из Siemens и Гальски или Эриксона еще не интересовались вашими успехами?» «Странно». Попов, и без того не шибко радостный, помрачнел еще больше. «Благодарю. Теперь вы, Дмитрий Сергеевич». Ледяная вежливость князя при обращении к ассистентам куда-то пропадала, являя разительный контраст с обращением к руководителю исследований. Пока руководителю. «Скажите, а вот эта новая связь, она применима для кораблей?» «Вне всяких сомнений, рискну предположить, что и в армии тоже не останутся равнодушными к подобной новинке, Александр Яковлевич». «Прекрасно. Дмитрий Сергеевич, просто прекрасно. Я думаю, вам не надо объяснять, сколько солдатских жизней может спасти своевременное донесение в штаб или вовремя отданный приказ. Ну что ж, осталось только выяснить, армия и флот какой страны получат такое важное преимущество первыми. Как вы считаете, господин Попов?» Отец русского радио, правда, последнее уже было под большим сомнением, решил проявить скромность и немного помолчать, тем более, что в голову все равно ничего путного не приходило. «А вы, Петр Николаевич, в отличие от Попова, в этом случае необходимость ответа подтверждалась требовательным взглядом». Юноша со взором горящим немного помялся, а потом выдавил из себя натужно патриотическое: «Я думаю, мы будем первыми». «Для того, чтобы быть первыми, необходима секретность работ. Так что позвольте усомниться в ваших словах. Вот насчет Германии, пожалуй, верится больше. Дмитрий Сергеевич?» Капитан покосился на своего фюрера по науке и лаконично выдал: «Англия». «Да, вы определенно правы. Англосаксы всегда отличались большой практичностью. Так что к Соединенному Королевству можно смело присовокупить и САСШ. Ну а за ними обязательно и Франция потянется. Господин Попов, так кому из наших добрых и верных союзников вы более всего симпатизируете?» «Ваше сиятельство». Поняв, что отмолчаться не получится, бывший преподаватель физики в минном офицерском классе вернул косой взгляд бывшему же начальнику военного сухопутного телеграфа в Кронштадте. Что он, что Троицкий полностью оставили свои прежние занятия и должности ради самой возможности без малейших помех заниматься чистой наукой. Если ему не удастся умилостливить разгневанного работодателя, то единственное, чем можно будет утешиться, так это мыслью, что вернуться к педагогической деятельности ему не составит особого труда. А вот капитану, похоже, нет нужды думать, как восстановиться на действительной службе. «Даю слово чести, более подобного не повторится». «Да?» Аристократ мимолетным жестом прикоснулся к левому предплечью И наблюдательный капитан тут же подметил, как равнодушный взгляд молчаливого спутника князя стал вдруг очень цепким и внимательным. Вдобавок он непонятно как оказался всего в 3 шагах от мужчин. Спустя час двое приятелей неспешным шагом гуляли по гранитным мостовым Питера. Один сосредоточенно молчал, а второй просто шел рядом, терпеливо ожидая, пока друг вынырнет из омута размышлений и обратит внимание на окружающий мир. Сновали экипажи, разбрызгивая по сторонам грязную воду из редких луж, трудолюбиво обихаживали свои делянки, дворники, торопились по своим делам прохожие. «Я думал, не удержишься, командир!» Александр тряхнул головой и тихо фыркнул. «Соблазн легких решений, помнишь? Хотя такого упертого дурака только могила и исправит». «Упертого? Не понял». «Я ему сколько подсказок дал. Любому другому и половины хватило бы. Антенна, понятие усилителя сигнала, фильтра от помех, понятие несущей частоты. А он вцепился в свой КГРР и встал намертво. Никакого прогресса. Причем сам он только умные мысли высказывает и над теорией работает. Ну и заказывает все необходимое. Материалы там, приборы. А всю черновую работу на ассистентов свалил. Дятел Белоручка». Из всего услышанного Григорий понял разве что половину. Он, конечно, за последнее время ощутимо прибавил в знаниях. Как сказал старичок-профессор, скоро можно и к университетскому курсу подступиться. Но все же не настолько, чтобы так хорошо разбираться в точных науках. А вот в организации любого процесса и прочих управленческих делах Долгин уже соображал на вполне приличном уровне, так что следующий его вопрос был, что называется, в кассу. Зачем тогда оставлять ему лабораторию и финансирование? Ну, финансирование я ему, положим, урезал. Аккуратно миновав крупную лужу, князь продолжал свою мысль. И лаборатория несколько обеднеет на кое-какие приборы. Нынешних своих помощников он тоже лишился. Эти, вне всякого сомнения, достойные господа, согласились на именные контракты и переезд в Кыштым. Думаю, Пильчиков в качестве нового руководителя их вполне устроит. А Попов? Наберет себе новых ассистентов и пусть дальше долбится о свой любимый КГРР. Публикует результаты, обсуждает их с другими учеными. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Глядишь, его стараниями хоть кто-то из научной братьи свернет в тупиковый путь. Все радость. Мне за ним присматривать? А есть когда? Нету, но как из Варшавы вернусь, могу подыскать подходящего отставника из наших. Специально для этого занятия. Если твоя поездка пройдет удачно, то всеми этими делами у нас будет заведовать человек, имеющий хотя бы минимальный опыт в этом многотрудном занятии. А солдат-отставник Попова скорее прибьет, чем чему-то там воспрепятствует. Тоже неплохой результат. Верно. Григорий поглядел в небо, затянутое серой хмарью, повертел головой и неожиданно предложил. Может, заглянем кое-куда на пару часиков? Немного развеемся? Есть тут неподалеку одно заведение. Получше французских будет, проверял. Причем неоднократно, а? Так я же инспектор. Вот и инспектирую, в меру своих скромных сил. Теперь уже князь в сомнении потер подбородок. Подумал, еще раз подумал. Да пошло оно все. Говоришь, лучше французских? Ну, только надо в аптеку заглянуть за амуницией. Как раз одна подходящая по пути и будет. Подходящая аптека оказалась весьма и весьма немаленькой, причем расположенной не абы где, а на Невском проспекте. И пока отставной унтер ожидал своей очереди, дабы без помех отовариться разноцветными резинотехническими изделиями, его командир коротал время разглядыванием витрин, заставленных многочисленными баночками, скляночками, бумажными пакетиками, упаковками и даже хирургическим инструментом. Собственно, именно последняя витрина и заинтересовала князя наличием на ней логотипа его собственной компании. Хороший набор. Ампутационная пила, ножной протез, щипцы для удаления зубов. Лучшая реклама здорового образа жизни. Полюбовавшись на хирургическую сталь, Александр медленно двинулся вдоль других витрин. перебегая глазами с одного названия на другое и время от времени практикуясь в латыни, некоторые препараты имели этикетки именно на этом языке. Он неожиданно споткнулся о короткую надпись. Подошел поближе и вчитался еще раз. Странно посмотрел в сторону аптекаря за прилавком, подумал и двинулся дальше. Потом было еще пара остановок. Недоверчивое разглядывание мази кислотно-зеленого цвета, соседствующей с банкой бензина, и долгое разглядывание полочек с патентованными лекарствами от заграничных производителей. Вот эти три и вот этих шесть. Хотя лучше сразу дюжину. На этом все. Прошу-с! Жестом фокусника, спрятав свою покупку в карман, Григорий спокойно принял 1,5 рубля сдачи и отошел от прилавка, с тем, чтобы обнаружить у Онова своего командира. «Скажите, милейший, вот те папиросы тоже относятся к лекарству или в них обычный табачный лист?» «Как можно? Специальный травяной сбор с преобладанием индийского каннабиса, дым которого весьма благотворно воздействует на особ...» «Папиросы с анашой продаются прямо в центре города, и кто-то еще смеет утверждать, что Российская империя отсталая страна. Да мы на острие прогресса, блин!» «Хорошо, я понял. А тот препарат, да, в зеленой коробочке, каково его действие?» «Новейшее средство успокаивает кашель и укрепляет организм. В основном героин назначают детям. Для взрослых болящих требуется средство посильнее». «Вроде вон того, в синей коробочке». «Ну что вы, господин, кокаин не лекарство в полном смысле этого слова. Это скорее для людей, подверженных частым приступам ипохондрии, меланхолии или некоторым видам нервических припадков. Средство для творческих натур, так сказать». «Легкий стимулятор». «А как, простите?» «А, да, весьма верное определение. Могу ли я помочь чем-то еще?» «С вашего позволения, да. Вот тот препарат». «Уротропин? Хорошее средство, помогающее при болях в...» Аптекарь понизил голос и склонился поближе. «В некоторых интимных органах, да-с. А также при сложностях с мочеиспусканием». «А еще, если моя память мне с кем-то не изменяет, он очень близок по своему составу к гексогену. Надо бы озадачить Менделеева. Мощная взрывчатка в хозяйстве завсегда пригодится». «Да, кто бы мог подумать». «Что, проститес?» «Скажите, а чем различаются вон те ампулы с морфином?» «Те, что слева, исключительно для ветеринарных нужд и при неосторожном обращении может нанести некоторый вред». «Вколоть такой морфин вместо обычного, и 4-кратная передозировка гарантированно убьет любого. Весьма перспективное лекарство». «О, а вот и стрихнин от крыс. Ну да, для людей он совершенно безвреден, как и мышьяк. Спорынья для хорошего лечения тоже сойдет, как и синильная кислота. Кислота серная, немного азотной. Как много полезного может найти думающий человек в обычной аптеке. Я-то, дурак, только морфий да снотворное и видел. Остального же в упор не замечал. Пожалуй, я возьму по 2 упаковки всего». «Прошу прощения, но рецепт от врача. Без него приобрести мышьяк и ему подобные препараты никак невозможно». К счастью, за рецепт вполне сошла 100-рублевая купюра, представленная сразу в 3 экземплярах. Впрочем, немало помогло и отсутствие других покупателей. Приняв красивую коробочку с патентованным средством от детского кашля, легким стимулятором для творческих личностей и прочими безвредными лекарствами, Александр вышел на улицу, где его друг от нетерпения уже начинал рыть копытом. Вдохнул свежий воздух, выгоняя из легких специфические ароматы фармацевтики, и тихо-тихо пробормотал: «С этим надо что-то делать». «Что, командир?» «Я говорю, пары часиков будет мало.